Южная часть. На восточной оконечности южной части острова находится пляж Шекьё, лучший в Гонконге. Сюда можно доехать автобусом номер 9 от станции Шаокейван. Есть еще один неплохой пляж в районе Стэнли. В нем же есть еще большой рынок, дорогие виллы и тюрьма строгого режима. Во время Второй мировой войны район жестоко бомбили, и местные жители верят, что их спасла богиня Тиньхао. На берегу стоит посвященный ей храм, построен в 1776 году, во дворе которого работает множество предсказателей судьбы. От Стэнли на автобусе можно доехать до залива Репалс, где много магазинов. По дороге вы проедете глубоководный залив с хорошим песчаным пляжем и доберетесь до Абердина. Это самый большой отдельный городок на территории Гонконга с населением около 60 тысяч человек. Главная местная достопримечательность – гавань, густо заставленная джонками, на которых живут рыбаки с семьями. Отсюда можно совершить получасовую прогулку на сампане, дощатой плоскодонной лодке, вокруг плавучего города. Здесь же находится несколько плавучих ресторанов, вас туда отвезут тоже на лодке, и стоимость перевоза будет включена в стоимость ужина. Рядом с Абердином расположен океанический парк, большой развлекательный центр с аттракционами, есть американские горки, регулярными представлениями и одним из самых больших в мире аквариумов. Парк разделен на две части, соединенные канатной дорогой.